Четвертое. Если Рухья и Лахья доживают в одиночестве, то Юха и Горле пока еще вместе. Горле не любит сидеть на скамейке с соседками. У нее душа заходится от мысли, что муж в любую минуту может умереть, и тогда она пополнит клуб одиноких старушечьих сердец. Едва подумав о грозящей горькой участи, Горле спешит к мужу, чтобы предложить ему прогуляться по парку Дубки, как в молодости. Горле — бывшая оперная сопрано, блестящая исполнительница цыганских и русских романсов. У Горле хронический тонзиллит. Юха же туговат на оба уха. Каждое утро, проснувшись, первым делом Горле и Юха решали, во сколько они пойдут в парк Дубки, слушать шептание священных деревьев и кашлем проверять акустику крон вековых дубов. Как будто внутрь попала льдинка или пылинка. С утра перхает Горле, и никак ее не выкашлять. «Тебе обязательно нужно подышать свежим воздухом», — отвечает Юха. Еще Шаляпин говорил, что без воздуха нет певца. Фамилию Шаляпина Юха произносит очень забавно, будто тот «щавель в шляпе». «Не Шаляпин, а Шаляпин», — поправляет Горле, но Юха ее не слышит. Зато он видит, как жена заходится в кашле, видит ее страдальческую мину. «Потерпи. Сейчас я сварю кашу на молоке», — предлагает он. «Манка с рисом помогут прогнать твою льдинку-заразу, а потом мы пойдем в парк Дубки, подышим свежим воздухом и попросим у деревьев защиты и здоровья». «Да, мне каждый день нужен свежий воздух, лучше сосновый», — покорно соглашается Горле. «А немного каши надо будет взять с собой», — рассуждает Юха, «и положить в дупло родового дуба». «Точно», — соглашается Горле, — «птички прилетят и склюют, а значит, каша достанется нашим мамам и папам, а вместе с нею до предков дойдет и наша просьба». С этими словами Горле подходит к окну и, не решаясь его распахнуть, смотрит на уличный и подмышечный градусники попеременно. Если на улице тепло, то она без опаски, не боясь получить осложнение, открывает форточку или всю створку окна, и тогда в комнату врываются звуки из внешнего мира, автомобильные гудки, голоса людей, лай собак. Машины сигналят так, будто кто-то пропал или умер. А под козырьком, это Горле хорошо видит, греют кости Лахья и Рухья. Посиделкам на скамейке Юха и Горле предпочитают прогулки по парку Дубки, потому что Горле тайком ревнует Юха к Рухье и Лахье. Но и сам Юха не любит беззубые шепелявые сплетни, поскольку их не слышит. «У старости женское лицо», — вздыхает Горле. Затем она шарко идет на кухню и помогает мужу готовить манную или овсяную кашу, запах которой разносится по всему дому. Помешивая священную кашу в кастрюле, Юха думает о гигантской яме в парке Дубки. Недавно на окраине парка вырыли большой котлован. Юха не терпится сходить и посмотреть, как идут работы. Наполнили яму кашей бетонного раствора или нет еще.